день в кабинете Паркинса, собрав всю информацию о борделях, в которых, по сведениям полиции, работали дети. Ему даже предложили имена стукачей и маленькие персональные секреты, которые помогли бы ему надавить на владельцев борделей и узнать правду. Но нигде ему так и не сказали, что знали Поумрея или даже обслуживали его. К 10 вечера Томас продрог и смертельно устал. Он собирался заглянуть еще в один бордель, а уж потом отправляться домой. На этот раз ему не пришлось лгать насчет того, кто он. Лакей Амброза Мерката его знал. Запоминать лица входило в круг его обязанностей. «Чего хотите?» — сердито спросил он. «Сейчас вы войти не можете, это рабочие часы». «И я на работе», — рявкнул Пит. «Поэтому буду счастлив, если быстро уйду, не тревожа клиентов, при условии, что ты отнесешься ко мне почтительно и ответишь на несколько вопросов». Мужчина задумался. Высокий, худой, лишившийся половины правого уха, в модно сшитом камзоле и с шелковым шейным платком. «Сколько заплатите?» — спросил он. «Ничего», — тут же ответил Пит. «Но я скажу, что ты за это получишь. Останешься на прежней работе, и с шеей ничего не случится. Не появятся на ней отвратительные следы от веревки. Пеньковый воротник может порушить будущее человека, знаешь ли». Мужчина фыркнул. «Я никого не убивал. Давал пинка некоторым, которые оставались недовольными, получив то, что можно купить за их деньги». Он рассмеялся, показав длинные зубы. «Но они жаловаться не стали. Джентльмены, которые приходят сюда, никогда не жалуются. И вы ничего не сможете сделать, чтобы заставить их. Они скорее умрут, чем напишут жалобу на сутенера. Так-то». Он принял картинную позу и заголосил фальцетом. «Пожалуйста, ваша честь, мистер Главнюк. Я попользовался проституткой и хочу пожаловаться, что она не отработала заплаченные мной деньги. Я хочу, чтобы вы заставили ее более ответственно относиться к своей работе, мой друг». Он переменил позу и уперся в бедро. «Да, конечно, лорд Грязь те в глаз. Вы только скажите мне, как много вы заплатили этой шлюхе, и я прослежу, чтобы она полностью удовлетворила вас, когда мы ее найдем». «Никогда не пробовал выступать в мюзик-холле?» — весело спросил Пит. «На такое народ повалит валом. Не останется места в проходах». Мужчина замялся. В голове мельтешили мысли о радужных перспективах. Ему польстили слова Пита. Он ожидал ругани, а не одобрения, и не говоря уже о том, что ему подбросили роскошную идею. Пит достал рисунок лица Поумрея. «Это что?» — спросил лакей. «Знаешь его?» Пит передал ему листок. В газетах фотоснимка Поумрея не было. «Кто он? Зачем вам?» «Это не твое дело. Поверь, мне это нужно. Так нужно, что я буду искать, пока не найду того, кто обслуживал этого клиента с особыми вкусами. И если я стану снова и снова приходить сюда, на пользу бизнесу это не пойдет, правильно?» «Еще бы, конечно, не пойдет. Да, мы его знаем. И что с того?» «Зачем он сюда приходил?» Мужчина вытаращился на Пита. «А вы не знаете? Вы придурок или как? Неужто непонятно, зачем он сюда приходил? Он же совсем свихнулся, грязный мелкий мерзавец. Любил их совсем молоденькими. 7, 8 лет. Но вы этого никогда не докажете. Я вам ничего не говорил. А теперь идите отсюда, пока я не испортил вам шею красным кольцом от одного уха до другого». Пит ему поверил, и доказательств ему не требовалось. Он всегда знал, когда их не добыть. «Благодарю». Он коротко кивнул мужчине. «Не думаю, что побеспокою тебя вновь». «И не надо!» — крикнул мужчина вслед. «Вас здесь не любят. Для вас же лучше держаться отсюда подальше». Пит и сам намеревался покинуть Девилс Акр как можно быстрее. Он двинулся быстрым шагом, засунув руки в карманы, чтобы хоть немного согреть их, обмотав лицо шарфом. Поумрей оказался педерастом. В данном контексте имеется в виду прямое значение этого слова, в переводе с греческого «любящий мальчиков». В современном разговорном и литературном русском языке Этим термином часто обозначается мужская гомосексуальность вообще. Неудивительно. Томас этого ожидал. Он искал лишь подтверждение. Берти Эсли принадлежала в Акре целая улица. Мастерские, жилые дома, кабак. Занятие Макса ни для кого не составляло секрета. Оставалось только установить, что делал здесь Пинчин. А потом, разумеется, найти общее звено. Место или человека, их связывающее. Мотив. Холод пробирал до костей. От едкой канализационной вони, которую приносил с собой ветер, слезились глаза. Пит поднял голову, расправил плечи и еще прибавил шагу. Он чуть расслабился и, возможно, по этой причине не услышал догоняющие его шаги. Инспектор открыл тайну Поумроя. Закончил на сегодня все дела и забыл, что еще не вышел за пределы Акра. Шагая как счастливый человек, знающий, чего он хочет и как ему этого добиться, он сразу привлекал к себе внимание, белый кролик на только что вспаханном поле. Первый удар ему нанесли сзади. Он почувствовал боль в пояснице, ноги внезапно заплелись, мостовая ударила по лицу. Он тут же перекатился на спину, согнул ноги в коленях и выпрямил их со всей силой. Удар попал в цель. Кто-то отлетел в сторону и со стоном рухнул на землю. Но второй нападавший оставался рядом. Пит замахал кулаками, одновременно пытаясь подняться. Удар пришелся в плечо, но скользящий, не причинивший вреда. В ответный он вложил всю силу и удовлетворенно услышал хруст кости. Тут же его ударили в бок. Целили в спину, но он повернулся и пнул нападавшего в момент удара. После этого оставалось только одно — бежать со всех ног. 100 ярдов, максимум 200, и он добрался бы до границы Акра, где мог остановить Кэп и обрести безопасность. Бок болел. Пит не сомневался, что там большущий синяк, но горячая ванна и примочка помогли бы это пережить. Ноги летели по брусчатке. Он не стеснялся того, что обратился в бегство. И дураку ясно, что жизнь куда как лучше героической смерти в уличной драке. Ему не хватало воздуха, боль в боку усиливалась. Расстояние до освещенной улицы и проезжающим по ней кэбов, похоже, не сокращалось. Далекие газовые фонари начали покачиваться перед глазами. «Остановитесь! Куда это мы так торопимся?» Вытянутая рука легла ему на плечо. Охваченный паникой, он попытался поднять руку и ударить остановившего его мужчину, но рука вдруг налилась свинцом. «Что?